Иначе откуда взяться привычке к стяжательству у Армоля? Почему он решил изменить извечному правилу этих людей, иметь все сообща и добытое богатство считать достоянием всех? Нет никакого сомнения в том, что злой дух здесь — мистер Карпентер. Но чукчи уже не могут обходиться без многих вещей, изобретенных в мире белых людей. Чем меньше мои новые земляки будут общаться с белыми людьми, чем дольше не будут они принимать законы, создающие иллюзии порядка, а на самом деле лишь усложняющие жизнь, тем дольше они сохранят свое духовное и физическое здоровье. Однажды вместо Пыльмау навстречу вышла бабушка Чейвуна и, подавая ковшик, сообщила Джону: «В вашу Ярангу прибыл важный гость». «Карпентер?» — удивился Джон. «Этот гость не мужчина, а женщина, и она важнее и красивее десятка поппи». Джон сделал движение, чтобы быстро войти в Ярангу, но старуха загородила вход. «Сперва надо очиститься от скверны. Подожди!» Чейвана прошептала несколько слов заклинания и только потом разрешила войти в Чотагин. Джон уже начинал догадываться о том, что произошло. «Значит, в гости пришла женщина?» — уточнил он у Чейвана. «Да, красавица с волосами, как утренняя заря», — ответила Чейвана. «Рыжая, в деда Мартина», — решил Джон и осторожно приподнял меховую занавесь полога. «Что ты делаешь?» — закричала бабка. «Осторожнее! Гостья боится холода!» Не обращая внимания на причитания старухи, Джон вполз в полог. И когда глаза после солнечного света привыкли к полутьме полога, разглядел у задней стенки жену. Она лежала на боку, обнажив большую набухшую грудь. Возле нее в пыжиковых шкурках копошилось что-то живое, маленькое и розовое. «Сон!» — голос у Пыльмы был хрипловат. «Посмотри, какая красивая!» Поначалу Джон ничего красивого не нашел в этом крохотном комочке жизни. Редкие волосики ребенка вправду были рыжеваты, но чем больше он вглядывался в сморщенное крохотное личико, смешно и жадно сосущее грудь существо, в груди у него стремительно росла незнакомая огромная нежность. На глаза навернулись слезы, и Джон, обращаясь к новорожденной, прошептал: «Здравствуй, Мэри». «Она тебе нравится?» — спросила Пыльмал. «Она прелесть», — ответил Джон. «Я ее назвал Мэри. Так зовут мою мать. А я назвала ее по-чукотски. Ты на Веренеу», — сказала Пыльмал. «Ну и пусть у девочки будут два имени. Одно Мэри, а другое Тине Веренеу». «Верно!» — обрадовалась Пыльмал. «Как у белого человека. Ведь у тебя тоже два. Джон Макленнон». «Тогда у Мэри будет даже три имени. Мэри Тине Веренеу Макленнон», — улыбнулся Джон. «А три еще лучше!» — с восторгом согласилась Пыльмал. В полог вползла Чейвуна и начала выгонять Джона. «Хватит, хватит! Посмотрел и уходи! Не полагается мужу видеть роженицу 10 дней. Ну да уж ладно, пустили тебя, как белого человека. А теперь ступай и готовь подарки. Ведь гость, поди, не с пустыми руками приехал». «Иди, сон!» — ласково сказала Пыльмал. —